Эпилог. Местные верят, что у зоны есть хранитель. Тем, кто живет по чести и совести, он помогает. Защищает в битвах, замыливает взгляд врага, указывает кратчайший путь к цели, выводит к редким артефактам. Одни утверждают, что живет он в хижине в танцующем лесу. Другие, что в месте, которое все время меняется. Третьи, что он повсюду и нигде. Его, как любого духа, можно призвать, если знать имя. Большинство вообще не верит в сказки, но любой сталкер считает за честь обогреть безоружного путника, который просится к костру. Вдруг это и есть хранитель? Вы слушали книгу Виктора Глумова «Хранитель зоны». Конец книги. Читал Олег Лобанов.